Эпилог третий. Философичный. Дракон Миля Вентис, зачем-то несколько лет назад согласившийся вступить на должность ректора Вешницкой маг-академии, хотя причина была проста – банальная скука, изучал смету на магические ингредиенты, лениво раздумывая, испепелить бумажку или превратить в кого-нибудь преподавателя создания магических амулетов, который безбожно клал часть денег себе в карман. В это время распахнулась дверь, и секретарь хорошо поставленным голосом оповестила. «К вам посетитель, мейс ректор!» «А, волчонок!» Увидев посетителя, приподнял брови дракон и отложил бумаги. «Как давно мы виделись у дома этого похитителя, Виверн? 2 года назад?» 3, — поправил гость. «Пришел просить об исполнении какого-нибудь желания?» «Нет», — покачал головой Гроул. «У меня все есть, и во многом благодаря тебе, старейший. Пришел поблагодарить». Он достал из сумки резную коробочку и протянул ректору. Миля Вентис покрутил ее в руках со слабым предвкушением, отодвинул, чтобы подождать подольше. Не так часто он испытывал это чувство и жестом показал посетителю садиться. «Теперь я вижу, что ты уже не волчонок, а волк», — сказал он. «Меня обычно благодарят историей, поэтому присаживайся и рассказывай, что с тобой случилось, а подарок я открою в конце. Только с самого начала рассказывай, чтобы я знал, как проклятие, которое было на тебе, обернулось благословением. А нам сейчас принесут вина». «Я не люблю вино», — слабо отказался Гроул. «Тогда сделай вид, что пьешь», — отмахнулся дракон. «Рассказывай». Гейб никогда так долго не говорил. Он пригубил вина, когда совсем пересохло горло, и далее рассказ о его мучениях с младенцем пошел веселее, да и Миля Вентис стал подхахатывать. С улицы раздались голоса студентов, в приемной то и дело кто-то хотел прорваться к ректору, но дракон в какой-то момент бросил на дверь заклинание, и шум перестал быть слышен. «Мне почти сразу после нападения бандитов пришлось заступить на должность начальника полиции. Полковник Нормин сказал, ты пока думаешь, Гроул, подхвати дела, наведи там порядок, бумаги разбери, а там посмотришь, захочешь – останешься, нет – держать не буду. Но сейчас никого, кроме тебя, я быстро на эту должность не найду». «И ты, конечно, согласился», – кивнул дракон. «Из уважения к полковнику, он много сделал для меня, да и... я не мог никак решиться. Понимал, что если брошу полицию, то затоскую, без погони, арестов. А если не брошу, то не будет времени на мастерскую. А 2 дела не позволят мне уделять время семье». «А жена что говорила?» «Так жена меня и успокоила», — улыбнулся Гейб. «Сказала, попробуй, вдруг получится все совмещать. Уволиться действительно всегда успеешь. И как ни странно, у меня действительно все получилось. Город наш Сибай сонный, преступлений в нем немного, подчиненных у меня оказалось всего 12 людей и нелюдей, включая телефонистку и уборщицу. И поэтому выбирать не пришлось». «Точно, до 3 дня я в форме, а вечерами и на выходных Вилли выделяет мне пару часов среди семейных забот, чтобы мастерить и вырезать в свое удовольствие. В Сибае никто никуда не торопится и готовы ждать комод или кровать от меня. Да и дети прибегают, просят зверюшку или свистульку. Ренор уже пытается вырезать, будет из него толк». «Это хорошо», — искренне сказал дракон. «Мне самому интересно, что получится. Можно ли изменить судьбу?» «Я уверен, что можно», — твердо ответил Гроул. «Моя же изменилась». Миля Вентис задумчиво кивнул, покрутив в ладони бокал с вином. Он не говорил ничего, и поэтому Гейб просто тихо продолжил рассказ. Историю нужно было дарить до конца. «Моя жена получила приглашение сюда, в столицу, в Министерство финансов. Думала, сказала, что и так слишком много времени потратила на цифры, а детей в периоды отчетов почти не видит. Уволилась из финансового отдела полиции и открыла в соседнем Бадене финансовые курсы для женщин, которые пользовались огромным успехом. Но ее любовь к работе не давала ей покоя. В результате сначала мы на жемчуг, полученный от супруга Мейси Стильды, русала Виши, закрыли куполом пещеру с горячими источниками в Сибае и обустроили там круглогодичный курорт для семей с детьми, водный парк, что привлекает в город туристов круглый год. А месяц назад Вилда вовсе и заняла кресло мэра, когда старик Финс решил уйти на покой. Теперь хочет открыть в городе синематограф, второй после столицы. Представляешь? Говорит, что за этим будущее. Дракон все еще молчал и словно не слушал его. «Есть у меня еще одно дело», — проговорил Гроул, вставая. «Я, пользуясь возможностями начальника полиции, ищу на Эринете бесклановых оборотней и предлагаю им кров и работу. Потому что по себе знаю, как тяжело быть без клана, как тяжело одиночество и как важно, когда в тебя кто-то верит, когда кто-то есть рядом. Открой подарок, старейший». Дракон, очнувшись, со слабым любопытством раскрыл шкатулку и увидел круглое деревянное украшение на шею на серебряной цепочке, исполненное так тонко, что выглядело кружевным. Там, в сплетении облаков, кружились, обняв друг друга, два дракона. «Я не маг, но я желаю, чтобы ты не был одинок, старейший», — сказал Гейб. «Я-то знаю, что не только дети бывают одинокими, но и взрослые». Милиавентис улыбнулся, допил вино и небрежно надел украшение на шею. «Иди, волк», — сказал он. «Ты скрасил мне этот день. Твоя история оказалась очень хороша. Нужно будет кого-нибудь распылить в воспитательных целях. Обращайся. Наскучат мои студиоусы, пожалуй, загляну к тебе в твое городишко. Посмотрю, что и как там стало. Я там последний раз лет 700 назад был, что ли. Иди». «И», — добавил он, когда Гроул уже скрылся за дверью, — «спасибо». Конец улыбательной истории.